Видя, что просьба не помогает, жена прибегнула к угрозам и сказала: «Если ты мне не отопрешь, я сделаю тебя несчастнейшим человеком в свете». На это Тафана ответил: «А что ты можешь мне сделать?» Жена, ум которой Амур уже изощрил своим советом, отвечала: «Прежде чем я решусь перенести стыд, который ты хочешь напрасно учинить мне, я брошусь в тот колодец, что рядом, и когда затем меня найдут мертвой, не будет никого, кто бы не поверил, что никто иной, как ты, в пьяном виде бросил меня туда. Таким образом, тебе придется либо бежать, утратив все, что имеешь, и жить в изгнании, либо потерять голову, как моему убийце, чем ты окажешься в самом деле». Эти слова ничуть не поколебали Тафана в его дурацком намерении, потому жена сказала: «Ну так вот что, я не хочу больше выносить такой досады. Бог тебя прости. Вели убрать мою прялку, которую я здесь оставила». Так сказав, она направилась к колодезю, а ночь была такая темная, что едва можно было разглядеть друг друга на дороге. Взяв громадный камень, лежавший у колодезя, с криком «Прости мне, Господи!», она бросила его в колодезь. Камень, упав в воду, произвел большой шум. Когда Тафана услышал его, поверил, что она в самом деле туда кинулась, и потому, схватив бадью с веревкой, быстро выскочил из дому, чтобы помочь ей, и побежал к колодезю. Жена, притаившаяся за дверью своего дома, как увидела, что он побежал к колодезю, тотчас же вошла в дом, заперлась изнутри и, подойдя к окнам, стала говорить: «Воду надо подливать в вино, пока пьют, а не потом, ночью». Услышав ее, Тафана увидел, что его надули, вернулся к двери и, не будучи в состоянии войти, стал уговаривать ее, чтобы она ему отперла. Она, перестав говорить тихо, как то делала до тех пор, подняла голос, почти крича: «Клянусь распятием, противный ты пьяница! Сегодня ночью ты не войдешь сюда! Я не могу более выносить этих твоих обычаев. Надо мне всем показать, каков ты и в какой час ночью возвращаешься домой». Разгневанный Тафана стал бронить ее в свою очередь и кричать, вследствие чего соседи, услышав шум, поднялись. Мужчины и женщины подбежали к окнам, спрашивая, что там такое. Жена стала говорить, плача: «Это вот тот негодяй, что по вечерам возвращается ко мне домой пьяный, либо проспится в кабаках, а затем приходит в такой час. Долго я это терпела, да не помогло, потому, не стерпев боли, я и решилась сделать ему такой стыд, что заперлась от него в доме, чтобы посмотреть, не исправится ли он от этого». Дурак Тафана рассказывал с другой стороны, как было дело, и сильно грозил ей, а жена говорила своим соседям: «Видите теперь, что это за человек? Что бы сказали вы, если б я, как он, была на улице, а он, как я, дома? Клянусь Богом, я не сомневаюсь, что вы поверили бы, что он говорит правду. На этом познайте, насколько и в своем он уме. Говорит, что я именно сделала то, что, полагаю, он сам сделал. Он думал напугать меня, бросив в колодец не знаю что. Дал бы Господь, чтобы он в самом деле туда бросился и утонул, и разбавилось водою вино, которое он слишком выпил». Соседи, мужчины и женщины, принялись бронить Тафана, сваливая на него вину и ругая за то, что он возвел на жену. В скором времени весть о том пошла от соседа к соседу, пока не дошла до родственников жены. Явившись туда и услышав от того и другого соседа, в чем дело, они взяли Тафана и так его отколотили, что всего изломали. Затем, отправившись к нему на дом, взяли имущество его жены и вернулись с нею к себе, грозя Тафана и худшим. Увидев, что он попал в просак и ревность не привела его к добру, Тафана, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье.